Глава 135. Несмотря на мороз и ветер, она была одета в простое серое платье с широкими рукавами. Подпоясанное длинным поясом, достающим хвостами едва ли не до земли, оно выглядело как то, что носили служанки, но при этом сидело на девушке лучше, чем самые изысканные одежды дворянок во дворце. А их Хаджар успел за детство повидать немалое количество. Поверх платья лежал столь же простой, лишь у плеч расшитый узорами плащ. Цвета мокрого льда он слегка испачкался у подола. Она откинула с головы капюшон. Разметались длинные густые черные волосы, опустившиеся едва ли не до колен. На ее белом лице пожаром горели красные губы, а взмахами длинных ресниц можно было поднять настоящий шторм в море. В черных глазах светились ночные звезды, граничащие с блеском безумцев. Маленький курносый носик потягивал воздух, будто бы леди была волком. Одним из шести, что вышли из кустов и улеглись у ее ног. Среди них Хаджар заметил двоих особенных, большого, серого, явно стадии не ниже, чем вожак, и небольшую, не больше лисицы, белую волчицу. И вот она, по ощущениям, оказалась даже сильнее, нежели более крупный собрат. «Иди домой, Дубар», — произнесла ведьма. Ее голос звучал, как шелест осенних листьев, такой же успокаивающий и убаюкивающий. «Вы уверены, госпожа Нейн?» В ответ ведьма лишь кивнула и взмахнула рукой, указывая направление на деревню. Бросив последний взгляд на генерала, вернее, на его меч, Дубар скрипнул зубами, но подчинился приказу. Слегка придерживая рукоять топора, он развернулся и отправился обратно. Видимо, его нисколько не прельщала перспектива остаться вместе с волчьей стаей. И вопрос он, скорее всего, задал потому, что надо, а не из каких-то альтруистических чувств. Хаджара же соседство с двумя особями стадии вожак нисколько не смущало. Он был уверен в своей способности, если не убить их, то как минимум сбежать. «Ты не боишься моих собратьев?» — скорее утверждала, нежели спрашивала ведьма. «Странное имя, Нейн, совсем не местное. От него, как от самой леди, веяло морским прибоем и песком. Да и внешность у нее была какая-то не такая. Подобных ей Хаджар еще не встречал. Статная, будто молодая ель, и несгибаемая, будто река по весне. В ней чувствовались сила и свобода. Не такие, как в Стефе. Более холодные, спокойные, рассудительные. Не горячие и стремящиеся сгореть, а ледяные, укрывающие жизнь холодной, но берегущей пеленой. «Не боюсь», — согласился генерал. Они смотрели друг на друга, каждый думая о своем. Мысли Хаджар читать не умел и потому не знал, о чем думает жительница далеких островов. Ибо кем еще она могла быть? Вот только острова от Балиума находились так же далеко, как столица империи от Лидуса. Интересно, какие ветры и волны занесли ее так далеко от родины? Молчание прервало рычание белой волчицы, к которому вскоре присоединились и остальные сородичи. Хаджар больше инстинктивно, нежели от страха, схватился за меч. «Успокойтесь», — тихо произнесла Нейн, и в тот же миг рычание исчезло. Хаджар едва было не приоткрыл рот от удивления. «Ты ими управляешь?» «Управляю?» — удивилась ведьма. «Нет, лишь разговариваю. Они слышат меня, я слышу их». Волчица опять рыкнула, но стоило ведьме опустить ладонь на ее загривок, как животное тут же успокоилось. «Тогда скажи им, чтобы перестали рычать». Хаджар так и не убрал ладони с рукояти. «Это нервирует». «Ты пахнешь кошкой. Это их раздражает». Хаджар машинально принюхался, но такого не обнаружил. И тут же он вспомнил Азрею. Та так часто путешествовала с ним, спрятавшись за пазухой, что, видимо, успела пропитать своим запахом генеральские одежды. Нейн по-волчьи повела носом по воздуху и слегка сморщилась. «И чем-то другим. Мы не узнаем этот запах, но он намного глубже, чем кошачий. Это твой и не твой запах». «Это она так учуяла драконье сердце?» Хаджару все меньше и меньше нравилась идея побеседовать с этой ведьмой. Несмотря на всю ее неземную красоту, она не внушала особого доверия. А Хаджар привык думать тем мозгом, что крепится к шее, а не к паху. Так по жизни возникало меньше проблем, да и саму жизнь было проще не потерять. Неро, конечно, мог бы с этим поспорить, заручившись, пожалуй, поддержкой Гелиона и доброй половины солдатского лагеря. «Ты странный человек, генерал», — сказала девушка, разговаривающая с животными. Нейн слегка улыбнулась. «Демоны». Несмотря на все предыдущие громкие заявления, Хаджару стало на мгновение труднее дышать. Впрочем, он довольно быстро взял себя в руки. «Тебе тоже стоит попробовать, генерал. С животными зачастую приятнее общаться, нежели с людьми». В черных глазах среди звездного блеска мигнул затухший огонек глубоко спрятанной душевной раны. Будь на месте Хаджара другой, он бы обязательно начал строить какие-нибудь предположения и даже проникся бы сочувствием к леди, но не Хаджар. Он 10 лет провел в облике калеки и раба. Он видел и испытал такое, о чем многие бы испугались придумывать страшилки. Он видел самые черные человеческие стороны, но вместе с ними и самые светлые. То, что кто-то пережил какую-то душевную боль, больше нисколько не трогало сердце Хаджара. Ибо мало было тех, кто пережил бы то, что смогли преодолеть человек Хаджар и дракон Травис. «Зачем ты пришел, генерал?» «Надо же! А Дарий мне говорил, что ты знаешь, что я приду». «Я знала, что ты придешь», — согласилась Нейн. «Но я не знаю, зачем ты пришел». «Так зачем же ты пришел, генерал?» Хаджар окинул леди еще одним оценивающим взглядом. На этот раз он не скрывал своего весьма платонического интереса. Но это, вопреки ожиданиям, нисколько не задело и не смутило ведьму. Та относилась к нему абсолютно нейтрально. «Я пришел за ответами». «Хорошая причина, генерал. Я постараюсь дать тебе ответы на некоторые вопросы. Но прости, на все не смогу». Она развернулась и буквально поплыла по снегу вглубь леса. Хаджар шел следом. Он все так же держал ладонь на рукояти меча, а волки ему отвечали полной взаимностью. Они кружили вокруг своей хозяйки, сородичи, подруги или кем она им там приходилась. И то и дело оборачивались и негромко, но весьма недвусмысленно рычали. Будто бы говорили: «Только обнажи свой коготь, и мы тебя порвем». Генерал пусть и не боялся зверей, но не хотел проверять, кто выйдет победителем из их схватки. Тем более, когда в ней не наблюдалось никакой необходимости. Спустя примерно 1/4 часа, проведенных в абсолютной тишине, они вышли на небольшую опушку. Здесь, помимо замерзшего пруда и колодца, стояла небольшая, но очень складная изба. Красивое резное крыльцо с покатыми ступенями, несколько окон с настоящим стеклом. Последнее было редкостью даже для столицы. Откуда в такой глуши могло взяться стекло, Хаджар не знал. Но раз уж здесь жили ведьмы с островов, то почему бы не появиться и стеклу? Ведьма поднялась на крыльцо и отворила двери. «Проходи», — указала она на просторные сени. Пока Хаджар поднимался, то спиной ощущал недобрые волчьи взгляды. «Чертовы обеды на ножках! Из них бы вышла отличная солдатская похлебка.